«Я ничего не знаю», — продолжил запираться Колобок, хотя это было уже откровенно глупо. Всем было понятно, что он-то знает. Вот только интересно, что сделает Антон, если купец проявит храбрость и так ничего и не расскажет? Пытать его будет? В жизни не поверю. Помочь, что ли? Надо напугать Колобка посильней. Не думаю, что он такой уж и храбрый. Мгновенно ускоряюсь. Вдруг возникаю перед купцом, оскалив ему в лицо максимально удлинившиеся клыки, и шиплю по-змеиному, незаметно добавляя низкую частоту. Трудно, но оказывается вампирам такое вполне по силам. «Говори, пузо на ножках, кто тебя послал?» Угрожающий рык шипения. «Нет, во мне действительно умерла великая актриса, хотя, учитывая ситуацию, скорее внезапно воскресла. Получилось так убедительно, что сама поверила. Говори, иначе я от тебя медленно буду куски отгрызать, и никто меня не остановит. Для убедительности кусаю за шею, больно и грубо, чтобы оставить рану. Фу! Что не приходится вытворять ради общего дела? Гадость!» Колобок тонко взвизгнул. «Не надо, я все скажу, все скажу!» «Ну вот, давно бы так!» Я с облегчением отцепилась от этого субъекта, подавляя желание сплюнуть. Незаметно вытерла губы рукавом. Все-таки все вампиры – несчастный народ. Вечно приходится всякую гадость в рот тащить. «Я слушаю», – с нажимом напомнил Антон. «Кто тебя нанял и чем заплатил?» и так далее. Ну, Колобок и начал рассказывать. Нанял его вампир, в чем, собственно, никто и не сомневался. Обещал он Колобку ни много ни мало бессмертия и могущества, а заодно и место первого советника при новом лорде. Антон на это заявление только хмыкнул скептически. Судя по всему, такое счастье Колобку не светило в любом случае. Самое интересное, что план устранения Антона купец придумывал сам. Вампир, его нанявший, только указал место, где Колобок сможет с нами пересечься, не вызывая подозрений, да снабдил магическими штучками, вроде зачарованной стрелы, ремни кандалов и защитных амулетов. Наш злостный недоброжелатель очень настаивал на том, что если Антона не удастся убить наверняка, его обязательно нужно захватить в плен. Опасался, что Колобок убьет его недостаточно надежно обычными средствами. Отчего тогда дал только одну стрелу? «Осторожней, потому что», — мысленно объяснил Антон. Опасался, что Колобок стрелу припрячет, а потом, когда поймет, что его обманули, использует против нанимателя. Для этого ведь не обязательно самому стрелять. Лорда, конечно, очень трудно убить его же кровью, но можно, если неожиданно. Я понимающе кивнула, снова прислушиваясь к тому, что рассказывал купец. Он, кстати, действительно купец. Так вот, идея использовать пиратов принадлежала именно ему. Нанять два пиратских корабля и очень сильного мага. Влетело ему в копеечку. Как я понимаю, мага так особенно. Стоило это удовольствие дороже, чем пираты. Но оно того стоило, извиняюсь за каламбурчик. Как оказалось, маг не только помог пиратам нагнать надежду, несмотря на то, что на ней был свой маг. Он еще тащил на себе не один, а два корабля. Я еще, помнится, удивлялась, каким образом шхуна успела за нами во время тех гонок. Маг действительно был силен. Он ведь потом еще и с Антоном сражался, и даже смог вампирии магии сопротивляться. Был бы в силе, размазал бы нас только так. Но вампирьих клыков не пережил. Мне вот только любопытно, каким образом пиратскую шхуну невидимой сделали. Неужели маг был настолько разносторонним, что и это смог? Как не надорвался только? Оказалось, нет. Маг не был менталистом. Артефакт это. Собственно, из-за того, что у Колобка имелся этот хитрый артефакт, он и согласился на предложенную вампиром авантюру. И план сразу продумал. По задумке купца, все должно было произойти очень просто. Один пиратский корабль завязывает бой, отвлекая внимание. И если пиратов при этом всех перебьют, только к лучшему, экономия. Купец же тем временем В общей свалке стреляет в Антона, зачарованной стрелой, а затем перебирается на подоспевшую шхуну и исчезает, пока мы все не кинулись мстить за убиенного друга. В случае, если убийство не удалось, вступал в силу следующий план, то есть похищение, который с блеском и осуществился. Только вот Колобок не учел, что такую беспокойную компанию, как мы, удержать почти невозможно. Дальше я слушать не стала. Все самое интересное он уже рассказал. Пошла для профилактики пугать капитана. А то он с утра уже слегка успокоился и попытался взбрыкнуть. Правда, пираты его идею захватить нас всем скопом не успели поддержать. Антон пресек инициативу в зародыше, отволок капитана в трюм и продемонстрировал десяток огненных шариков, припрятанных в разных местах. Шарики только и ждали мысленной команды создателя, чтобы сжечь тут все. Я так не умею. Мои шарики примитивные, как 5 копеек. Но для общего впечатления я тоже создала один, размером с дыньку, и сунула капитану под нос. Вообще, лучше бы я этого не делала. Забыла как-то, что несколько часов назад удерживала большой огненный шар, а он ведь много энергии жрет. Даже с моим немаленьким запасом это не слабые затраты. После демонстрации сразу же захотелось впиться в чью-нибудь шею, кровушки попить. Таким образом пострадал один пират, которого я, не сдержавшись, загнала на корму и все-таки укусила, хоть не до смерти. Едва успела остановиться, но зато воспитательный эффект превзошел все ожидания. Капитан больше не пытался своевольничать, но я все равно за ним приглядывала. Одним своим видом напоминала, чтобы вел себя прилично. Всю жизнь мечтала стать всеобщим пугалом, да. Сногсшибательная карьера. Я ведь уже говорила, что маленькая, но очень страшная. И, между прочим, действительно маленькая, метр с кепкой. А если точнее, то 1,5 с ушками. Забравшись на бак, я задумчиво устремила взгляд на плещущиеся вокруг волны. С удовольствием вздохнула свежий воздух. Антон говорил, что вампиры некомфортно чувствуют себя на море, а мне нравится смотреть на бескрайние лазуровые просторы, в которых отражается небо, успокаивает. Погода сегодня замечательная. Солнышко бликует на воде, ветерок не слишком сильный. Вдали то ли дельфины местные плывут, то ли киты. Далеко не разглядеть, но мне хотелось, чтобы это были именно дельфины. Хорошо, тихо. Пираты меня опасливо по дуге обходят. Домой хочется до слез. А дома-то у меня теперь и нет. Я пожалела, что от моей куртки остались только лохмотья. Да и те, наверное, давно выкинули. Там в многочисленных кармашках было несколько листов бумаги и карандаш. Для такого меланхоличного настроения в самый раз что-то нарисовать. Интересно, когда вся эта беготня кончится, можно будет обзавестись каким-нибудь домиком, а лучше замком, и поселиться в нем. Лучше с Антоном. Хорошо бы с Антоном. Будем семейную пару изображать. Такая вампирия чета. Если мне, конечно, удастся когда-нибудь соблазнить этого непробиваемого вампира. Что-то меня меланхолия одолела. Однако словно тянет вдаль, зовет что-то. Чему бы это? С тоской посмотрев вдаль, увидела на горизонте едва заметную точку. Прищурившись от многочисленных бликов, отражающихся от воды, гляделась, дорезив глаза. Только спустя пару минут поняла, что это парус. Сердце тревожно стукнуло. Неужели опять пираты? Как они надоели уже! Но сердце уже забилось радостно и предвкушающе. Я только сейчас поняла, что меня так подспудно тревожило последние часы. Это был словно зов, далекий, слабый, но такой родной, будто близкий человек меня дозваться пытался. Как же я раньше не поняла-то, а? Антон! «Ну чего ты орешь?» — поинтересовался он, выглянув на минуту. «Они нас нашли!» — поделилась я радостью. «Парус на горизонте!» — тут же завопил дежурный сверху. Увидел, наконец, орел. «Я тут внизу и то раньше заметила. Кто нашел?» — уточнил Антон, не обратив внимания на вопль дежурного и прочие телодвижения пиратов. «Наши! Вон они, смотри, плывут!» Махнула я рукой в сторону еще далекого паруса. Я была полностью уверена, что это именно Надежда с нашими друзьями на борту. Чувствовала. И очень этому радовалась. Потому что, оказывается, слишком привыкла, что рядом всегда тихий Мэй. Готовый всегда прийти на помощь, если что. И Дила, хоть и ворчит на нас с Антоном, на самом деле заботится и спасает каждый раз, как мы вляпываемся. Как только встретимся, и их обоих расцелует, честное слово. Все это время, что далекий парус маячил на горизонте, медленно приближаясь, я не сводила с него глаз, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения. Даже не зная, что со мной такое, но увидеть друзей снова захотелось нестерпимо, будто мы на год расстались. Антон бродил по палубе, то ли присматривая за пиратами, чтобы чего не выкинули, то ли тоже проявляя нетерпение, а скорее чувствовал мое. И вот уже чужой корабль подошел достаточно близко, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что это действительно Надежда. Пираты заметно занервничали. Они прекрасно понимали, эта встреча может кончиться для них печально. Антонин способен на прощание поджечь свои шарики или же попытаться сдать пирата властям. Но что-либо сделать мы им, конечно, не позволили. Капитан под нажимом Антона приказал лечь в дрейф. И боцман зычным голосом повторил команду, присовокупив пару крепких выражений. Пираты, недовольно ворча, принялись исполнять. Хорошо иметь острое эльфийское зрение. Дилу и Мэя я увидела еще издали, потому что даже ждать не стала, когда корабли достаточно сблизятся. Я просто прыгнула, используя вампирию скорость и силу, уже в полете принимая боевую форму. Ну а на что мне еще крылья? Фикус, увидев летящий в него снаряд в моем лице, привычно выставил перед собой неразлучный горшок. Безотказное защитное средство от всех проблем. Я, понятное дело, с твердым горшком сталкиваться вовсе не хотела, потому попыталась корректировать приземление. Не учла только своей скорости и единственный, да только неудачный опыт в этом трудном деле. Поздно, короче, спохватилась. В результате столкнулась я не только с горшком, но и с Мэем. И мы кубарем покатились по палубе, сбив с ног не успевшего убраться с пути матроса, и безнадежно запутались в каком-то канате. А под конец счастливо повизгивающий Шрек увлеченно потоптался по моей спине, обслюнявив длинным языком с ног до головы. Распутывали нас после этого минут 15. Матросы и Дила. Я не подозревала, что ребята с Надеждой ругаются не хуже пиратов. Такие обороты аж заслушалась. «Приятно, что нас так рады видеть», — заметила Дила, снимая с моей спины щенка, а меня поднимая за шкирку, в результате чего мы с Шреком оказались в одинаковом положении. Разве что он в правой руке, а я в левой. Но, может, все-таки не стоило радоваться так бурно? В самом деле, что это на меня нашло такое? Неловко даже, как маленькая, ей-богу. Что-то я в последнее время всех с ног сбиваю. Вот мне интересно, мы зачем так спешили вас спасать? Выдохнул Мэй, сгребая в горшок рассыпавшуюся землю и пытаясь воткнуть туда выпавший цветок. Если бы Мэй не был эльфом, подозреваю, больному растению сегодня бы мог прийти конец. Видимо, чтобы сказать все, что вы о нас думаете, хмыкнул Антон. Он уже тоже перебрался на Надежду и притащил за собой понурого Колобка. Как зовут подлого купчину, я, кстати, так и не поинтересовалась. Да мне и все равно, если честно. «Все, что я о тебе думаю, сказала еще тогда, когда ты в портал сунулся», хмыкнула Дила в том же тоне. «Только я-то знаю, что она рада нас видеть». Вот так и произошло наше счастливое воссоединение, почти по-семейному. А пиратов мы все-таки отпустили. Точнее, Антон отпустил, пока нас с Мэем распутывали. Но, судя по напряженному лицу капитана, огненные шарики он так и не убрал. Оно и правильно, а то как бы они не вздумали отомстить. «Как подальше уйдут, шары уберу», — сказал Антон, не дожидаясь моего вопроса. и печально вздохнул. Я почти физически ощущала, как ему жалко впустую потраченной энергии. Хозяйственный он у меня, бережливый. А когда первое приветствие с друзьями и расспросы завершились, у нас появилась возможность слегка расслабиться и осмотреться. Стало заметно, что матросы и капитан нашему возвращению вовсе не рады. На нас смотрели подозрительно и старались не приближаться. Антон, конечно, пообещал капитану дополнительное вознаграждение за то, что все-таки отправились нас спасать. Но хорошего отношения к нам этот жест не прибавил. Не любят в этом мире вампиров. Несмотря на то, что они стараются вести себя достаточно мирно и зачастую не убивают тех, у кого берут кровь. Но люди все равно не любят и боятся. За то, что они могут обратить человека в вампира, за то, что пьют кровь, и потому якобы должны относиться к людям, как к корму. Дурацкие предрассудки. Я терпела подобное положение дел 2 дня, да и то только потому, что радовала спокойствию и безопасности, и проводила большую часть времени с друзьями. На то, как реагируют на меня матросы, просто внимания не обращала. Но моя деятельная натура добровольного затворничества не выдержала. А когда я попыталась общаться с людьми, обнаружила, что они от меня шарахаются. Если от меня просто шарахались, то на Антона смотрели чуть ли не с ненавистью. Вот странно. Помнится, в Вилайне народ очень быстро успокоился после того, как узнал, что Антон вампир. А меня и вовсе все баловали, как умели. Может, все дело в том, что там была степь, а здесь корабль в открытом море, которого никуда не денешься. Как бы там ни было, я вовсе не собиралась существовать в такой недружелюбной атмосфере еще почти неделю и начала строить коварные планы по ее улучшению. У меня для этого есть замечательное оружие, безотказное вампирье обаяние и смех. Для моих планов также пришлось оставить мальчишеский облик. Так я выгляжу значительно младше, и мне прощают многие шалости. К тому же шкодливый пацан у этих суровых мужчин почему-то вызывает гораздо больше симпатии, чем вредная девица. Начала я с проверенного средства – карикатуры. Причем не просто картинки, а своеобразного комикса. Такая серия юмористических карикатур. Итак, картинка первая. Доблестный капитан, дымя трубкой, не спеша прогуливается по своему кораблю, зорким взглядом следя за порядком. Злобный вампир – в моем карикатурном лице, с нехорошими целями устроил засаду на мачте. Картинка вторая. Доблестный капитан проходит под мачтой. Злобный вампир все в том же моем лице, оскалив клыки, пытается на него прыгнуть, но зацепляется за снасть. Картинка третья. Злобный вампир промахивается, получает капитанской трубкой по лбу и обиженно растопырив эльфячьи уши, трет большую шишку. Карикатуру я как бы случайно потеряла рядом с группой матросов. Она буквально за день обошла всех матросов, и я была очень довольна. На лицах людей появились улыбки, пусть еще и короткие и неуверенные. Приступаем ко второму этапу под названием «Нелепая случайность». По нелепым случайностям я мастер. Но впервые приходится подстраивать их специально. Для этого пришлось очень долго объяснять Шреку, что от него требуется, потому как в предстоящей постановке он играет очень важную роль. Вообще-то сначала я хотела полностью повторить ситуацию, нарисованную в карикатуре, но от этой идеи пришлось отказаться. Во-первых, капитан слишком редко бродит по своему кораблю без дела. У него для этого помощники есть. А во-вторых, это будет выглядеть слишком уж нарочито. А мне надо случайно и смешно. Потому что то, над чем смеешься, уже не страшно. Старательно выбрав момент, когда капитан спустился с мостика и направился в свою каюту, а на него в этот момент никто не смотрел, я принялась красться за ним. Никто моих маневров не заметил в первый момент. А когда заметили... Предупреждать капитана уже не успели. Я же практически подкралась к нему за спину, когда выскочивший из засады Шрек с радостным кваканьем прыгнул мне на спину. Я была к этому готова. Потом, очень удачно упав, проехалась на животе прямо к ногам капитана. «Ну и что это значит?» – поинтересовался он, озадаченно остановившись надо мной. Задумчиво пыхнул дымом. Перевернувшись на спину, старательно шмыгая носом, наивно хлопая ресницами, еще улыбаюсь, так виновато. «Удачно поохотился», – раздался совсем рядом голос Антона. Меня бесцеремонно подняли за шкирку, пару раз тряхнули, как оброненную тряпочку, из которой пытаются вытрясти пыль. «Еще потренируйся, меткости тебе не хватает», – посоветовал Антон, поставив меня на ноги, и ушел. «Можно?» – застенчиво поинтересовалась я у капитана, шаркая ножкой и хлопая ресницами. «Что?» – озадачился капитан. «Потренироваться!» – еще более застенчиво пояснила я, преданно заглядывая ему в глаза. Застенчиво очаровательную улыбочку репетировать пришлось долго, но она удалась на славу. Несколько мгновений среди напряженно наблюдающих за нами матросов стояла тишина, а потом грянул дружный смех. Я удовлетворенно улыбнулась. Получилось, однако. Даже капитан весело хмыкнул. Сколько мне пришлось эти ужимки репетировать, кто бы знал. После этого дело пошло повеселей. Ко мне стали относиться не так настороженно. К тому же я периодически устраивала подобные сценки. А чтобы мне никто игру не испортил, не предупреждала о своих затеях. Так, например, мы с Шреком случайно спихнули Антона за борт, откуда он вернулся мокрый и злой, но поймать меня не смог. Потом я утащила у Дилы ее меч, и вот тут мне пришлось пострадать за правду. Княжна меня отловила и, перекинув через коленку, банально выпорола. Хоть и не особо больно, но обидно. Ну, я ей это припомнила, насыпала в сапоги шрековых колючек, благо они уже не ядовитые. За это она, на пару с Антоном, все-таки меня отловила, и мне тоже пришлось побывать за бортом. А еще мы с Мэем как-то ночью поколдовали над флок-мачтой, а утром она зацвела васильками. Чуть не надорвались от такой магии, но зато было смешно наблюдать за матросами потом, особенно за тем, как они весь день занимались с прополкой мачты. В общем, изображать шкодливого пацана было даже весело, только приходилось поломать голову над тем, чтобы все мои шалости не только происходили на глазах у матросов, но и выглядели смешными. Еще и карикатуры периодически рисовать, в основном на Антона и на себя. Остальные мой замысел, кажется, тоже поняли. И если уж брались мстить за очередную выходку, то тоже с выдумкой и юмором. Так и прошло все наше путешествие до самого Нашона, с ежедневным цирком, пока однажды утром из Вороньего гнезда не донесся крик «Берег на горизонте!» Приплыли, как говорится.